Глава 4. О древнем ветре, и не только о нем. Старуха Грельфи никогда в жизни к публичности не стремилась, наоборот. Она и в Латеране подыскала себе небольшой домик, хоть и на приличной улице, но стоявший поодаль от суеты и многолюдства, упрятанный в глубине старого заросшего сада. Так что Сварогу с Барутой пришлось долго ехать шагом по извилистым дорожкам, то и дело уклоняясь от нависавших над ними веток, а один раз Сварогу вообще пришлось спешиваться и поднимать сбитый корявым суком бодагар. В небольшой прихожей на сей раз не толклись обычные старухины информаторы и агенты, всегда выглядевшие неприметными и неинтересными, только в уголке, притворяясь дремлющим, старательно бдил здоровенный парняга из тех, кого Грельфи подыскал еще в пограничье. Сварога он, естественно, моментально узнал и почтительно принял подобие стойки смирно, небрежно махнув ему рукой и кивнув Баруте на соседний стул. Сварог стал подниматься на второй этаж по узкой, выгибавшейся дугой лестнице. Неизвестно, да и неинтересно, кто построил этот домик в аристократическом районе лет 100 назад, но у него определенно были причины опасаться внезапного нападения. Лестница примыкала к правой стене дома, а слева оставалось свободное пространство. Нападавшим, рвавшимся наверх, было бы трудно управляться с мечами, а вот защищавшему верхнюю площадку лестницы было бы гораздо сподручнее действовать оружием. Старый фокус. Сварог таких лестниц насмотрелся в гланских замках. В комнате, служившей старухе кабинетом, вовсю шла работа. Большой стол уставлен большими и маленькими ящиками, наподобие тех, в которых почтари доставляют посылки. Грельфи, Элкон и девятый член команды Януш, барон Тайрон, извлекали кучу разнообразных предметов, завернутых то в тряпки, то в мятую бумагу, осторожно разворачивали, бегло осматривали, укладывали рядками на свободной половине стола. Сварог придвинул ногой стул, уселся и сказал: «Я вижу, с хорошей добычей». Януш месяц провел на Сильване, старательно обходя антикварные лавки в больших городах, а временами в простонародном облике вместе с двумя помощниками отправлялся в близлежащие деревни, изображая старьевщика, которому обычно волокут любой хлам. Сварог не помнил, к каким там именно наукам усмотрели у парня способности в свое время лицейские наставники, но вроде бы точно не к тому, чем Януш увлеченно занимался все время службы. У парня был просто-таки талант выискивать в пыльных закромах антиквариев разные интересные вещицы. Чутье какое-то работало, а потому именно он в девятом столе и занимался черными археологами и их потаенным рынком, куда уже почти что внедрился под соответствующей маской нестесненного в средствах юного дворянчика, а из прихоти тратившего папенькина денежки не на игорные дома и веселых девиц, а разные древние вещички, и не задававшего вопросов по поводу их происхождения. «Разберемся, посмотрим», — ответила за Януша Грельфи, поднеся к самым глазам какой-то стеклянный шарик с вплавленными в него медными завитушками. «Кое-что интересное уже есть. Я вот думала, что ни единого грозового шарика на свете не осталось, а он вот, он в целости и сохранности». «А для чего он?» — спросил Сварог. «А для пакости», — ответила Грельфи. «Если закопать в полночь и непременно березовой лопаткой, с неделю потом на несколько лиг вокруг будет бушевать жуткая гроза с молниями, а то и с градобитием. И с ливнем, конечно. Нужно только знать слова. Я-то знаю, а вот молодое поколение забыло напрочь. А потом выкапываешь и используешь еще хоть 100 раз». Она с уважением разглядывала шарик. «Хорошая старая работа. Нынче так делать разучились. Вымирает высокое колдовство, да и ведьмачество тоже». «Ну что ж, подумав, — сказал Сварог, — в принципе, вещь в хозяйстве нужная. Мало ли где пригодится. Отец Алкис, я полагаю, к этой штуке отнесся бы крайне неодобрительно». «А то как же, — сказала Грельфи. — У него, упрямца, позиция известная. Черная там магия или белая, злая или просто никакая, а все равно нужно изничтожать все подряд вещички». «Ну, мы ему не расскажем, — рассеянно произнес Сварог. Подошел к столу, присмотрелся к разнообразным диковинным предметам, чье предназначение выглядело предельно загадочным. «Потрогать-то что-нибудь можно?» «Умнеешь и взрослеешь, светлый король», — одобрительно кивнула Грельфи. «А то раньше, помню, хватался, за что попало, не подумав толком, и порой кончалось скверно», — она торопливо добавила, сурово косясь на молодых людей, занятых работой. «Я это не для того говорю, чтобы твой авторитет уронить в глазах подчиненных. Просто хочу им самим лишний раз напомнить, что к иным штуковинам нужно подходить очень осторожненько, а то и вообще сразу в воду выкинуть, только непременно в текучую». Янош отозвался не без подначки. «Ну, в конце-то концов, все это упаковали и привезли без сюрпризов». «Упаковать и привезти что угодно можно», — проворчала Грельфи. «А вот потом, ежели начать вертеть и дергать то, что дерганью и верчению поддается, может получиться грустно. У вас ко мне дело, светлый король? Или просто по доброте душевной навестили убогую старушонку, никому уже на этом свете не нужную?» «Поговорить бы с глазу на глаз», — сказал Сварог. «Всегда к вашим услугам», — она показала на уже знакомую Сварогу дверь. «Извольте в мой кабинет». «Ага, мы теперь не хуже разных там прочих кабинеты имеем. А вы, соколы мои, все аккуратно разворачивайте, только ничего не вертите. Как бы оно безобидно ни выглядело!» «Куда?» — прикрикнула она на Элкона. «Но ведь выглядит именно что безобидно», — сказал Элкон, пожимая плечами. Янош добавил. «И продавали эту штуку не саму по себе, а приложением к трактату о замысловатой оптике и еще несколько вещиц». «Дети малые», — проворчала Грельфи, — «трактат о замысловатой оптике с незапамятных времен числится в списке запрещенных книг, что на земле, что там», — она ткнула большим пальцем в потолок. «Почему, представления не имею. Зато в молодости знала человечка, которого за хранение этого самого трактата надолго за решетку отправили. Оптика, надо полагать, разная бывает». Сварог присмотрелся. Штука эта, на его взгляд, выглядела вполне безобидно. На бронзовом стержне одна над другой разместились штук 8 выпуклых линз в бронзовой же оправе на коротких ручках. Сразу видно, что ручки можно вертеть вокруг стержня, и всякая линза своего цвета, густо насыщенного, синий, фиолетовый, зеленый, ни одного простого стеклышка. Сначала он подумал, что они подобраны по цветам спектра, согласно облегчающей жизнь студиозусом поговорки-подсказки «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Нет, совершенно в другом порядке расположены. «И вообще», — сказала Грельфи, — «трактат о замысловатой оптике. Уж и не припомню, с каких времен трудами разных там отцов алкисов канул в совершеннейшую пропащность. На Таларе его никто и не видел, а на Сильване, значит, сохранился кое-где. Из-под полы брал, конечно». «Ну да», — сказал Янош, — «у черного перекупщика». «Следовало ожидать», — проворчала старуха. «Ладно, я пойду поговорю с его величеством. А вы тут в сотый раз, повторяю, не вертите ничего». Кабинет у нее, конечно, был непритязательный, небольшая комнатушка со столом, двумя креслами и обшарпанным шкафчиком, из которого Грельфи проворно вытащила 2 серебряных стопки и бутылку кабаньей крови лучшего сорта, коричневого стекла с коротким фигурным горлышком и отлитым сбоку выпуклым силуэтом кабана. Любила старушенция себя потешить маленькими радостями жизни и, как всегда, разливая по стопкам, проворчала: «Не подумай, светлый король, не на казенные денежки куплено, а на собственное жалование, коим, благодаря твоей милости, мне обижено». «Ну?» — нетерпеливо спросил Сварог, едва стопки опустели. 2 дня назад он дал ей прослушать запись разговора с Литтой, а вы что-нибудь полезное да извлечет. Старуха с унылым видом пожевала губами. «Нечем мне тебя порадовать, твое величество», — сказала она наконец, — «по самой простой причине. Ни магии, ни колдовства, я тебе точно скажу, там нет ни капельки. Одна техника», — протянула она с оттенком презрения, — «теперь куда ни плюнь, одна техника. А в ней я не разбираюсь совершенно, куда мне? Одно интересное попалось — эти самые хваталки. Знаешь, почему интересное? Да потому что раньше, давным-давно, это была никакая не техника, а самое натуральное заклинание под названием «тихая воровашка». Не такое уж распространенное, но владели им многие. Стоило, правда, дорого, поскольку покупатели его использовали исключительно для своего каприза, а значит, готовы были раскошелиться, с таких и содрать не грех. — Зачем? — спросил Сварог. — А ты не догадываешься? — фыркнула Грельфи, проворно наполняя чарки. — Ну вот представь, есть человек, у которого походка самая неподобающая, и сутулится он, и ноги волочит, пришаркивает, одним словом, неуклюжий и нескладный, как корова на крыше. А ежели это благородный господин, большой любитель прекрасного пола, только дамы его, завидя, со смеху помирают и дают обидные клички. Вот идет он к колдуну, если знает, куда идти, платит хорошие денежки. Колдун в два счета выискивает подходящую персону с великолепной осанкой, с красивой походкой, изящными движениями и все такое прочее, и крадет это все. Собственно говоря, не крадет вовсе, поскольку все это так и остается у использованного, но и заказчик все то же самое получает. «Ну, теперь совсем другой человек. Дамы совсем иначе относятся». Она осушила свою чарку и захихикала, показав немногочисленные зубы. «Или, скажем, еще почище. Нет у человека ни искусства, ни фантазии с дамами в постели обращаться замысловато и изобретательно. Ну, скучный он в постели. Недовольны им дамы. И продолжать знакомство не спешат. Снова берется колдун. Ясно?» «Да уж чего яснее», — сказал Сварог. «Берется какой-нибудь искусный дамский угодник и втихомолку обворовывается. Ну да, да мало ли для чего ту штуку можно было применить. И ведь сплошь и рядом не для злых дел. Но нашим багрянам все едино, раз магии, гони и лови. В молодости знавала я двух человек, владевших тихой воровашкой. У одного сама хотела научиться, но не успела, потому как обоих сгребли. С тех пор я даже и не слышала, чтобы кто-то умел. А теперь, выходит, для того же самого дела приспособили технику». Она хватила третью стопку и откровенно пригорюнилась. «Погубила эта техника наше ремесло. Почитай, на нет свела». И она выразила свое отношение к техническому прогрессу парой фраз, способных завистливо разинуть рот драгунского махмистра. «И еще кое-что. Вот что я тебе скажу, светлый король, со всей ответственностью. Зря ты Янку запер в Хельстаде. Никакие такие хваталки ей не грозят. Вам всем да, но только не ей. Головой, клянусь, можешь ее оттуда смело выпускать, потому что древний ветер. Слышал про такую магию?» «Излагали мне крайне скупо», — сказал Сварог, «потому что мало что про нее помнят». «Это точно мало, но кое-что помнят все же». Грельфи значительно подняла палец. «Я тебе хоть головой, хоть чем угодно поклянусь, на того, кто владеет древним ветром, ничего не действует. Ничего, соображаешь? Ни магия, ни, прости за выражение, техника. Никакая. Почему так, я не знаю, и никто не знает. Но не действует. Так что можешь смело ее выпускать. Ничего на нее не подействует. Будь этих хваталок или чего-то другого хоть сотня. Янка, правда, сама до сих пор плохо представляет, чем владеет, и умеет пользоваться лишь крохотной долей, но сути дела это не меняет. Коль уж она вся пронизана древним ветром, в каждой капельке крови, в каждом волоске, в каждой той самой, не помню, как это называется по-ученому, в каждой частичке тела, и начни она всерьез осваивать все, что в ней заложено. Эх, старуха помотала головой, не находя слов, вы бы все такое увидели. Только она не хочет, ей так хорошо. Пользуется иногда вершками, а с головой уходить не хочет. — Может, это и правильно? — тихо спросил Сварог. — Ну, не знаю, не знаю. Грельфия мечтательно уставилась в потолок. — Мне бы хоть частичку. Эх, помнишь, как-то сидели с отцом Алкисом, и он вспоминал, что я по юной глупости хотела продать запеченного с потрохами гуся на перекрестке дорог, ну, сам понимаешь, кому. Припоминаю что-то. — А это, между прочим, была вовсе не юная глупость, — сказала Грельфи почти шепотом, наклонившись к нему через стол. — Знаешь, чего я тогда хотела? — Хоть кусочек древнего ветра. И он ведь пришел. Уж я-то знала, как продавать гуся, все в точности выполнила. Только едва он услышал, что мне нужно, перекорежился весь, закорячился и в землю ушел. Тогда я поняла, что древний ветер не черная магия, а что-то совсем другое. В общем, ты за нее не бойся нисколечко. и любое заклинание, и любой фортель вашей техники, так что нечего ее там держать, как в тюрьме. Никто у нее никогда ничего не украдет, потому как древний ветер. Неуязвимая она у тебя. А ты, дурная голова, уж прости между своими, и не понял, что за девушка тебе досталась. Единственная в мире владелица древнего ветра. Подожди, — сказал Сварог. А как же та история на Сильване? Когда ей было 12. Уж ты-то должна помнить. Грельфи фыркнула. А еще толкуют со всех сторон великого, мол, ума, король Сварог. Тогда на нее ни магия, ни техника не действовали. Дурили голову чисто словесно. И созданием соответствующей обстановки. Соображаешь, в чем тут разница? То-то. Ну, что ты хочешь? 12 лет было девчонке. Это сейчас ей никакой пройдоха голову не задурит. В общем, держать ее в Хельстаде совершенно незачем. В любой момент можешь выпустить. Грельфи, — сказал Сварог негромко, холодно, наклонившись вперед, — если что, головой отвечаешь. — Отвечаю, — сказала старуха тихо и серьезно, — потому что точно знаю, от древнего ветра все отлетит, как горох от стенки, уж ты поверь. Статс-секретарь, распахнув золоченую половинку двери малого кабинета, бесстрастно доложил: «Ваше Величество, графиня Дино!» Сварог кивнул, и секретарь отступил на шаг, пропуская Маргелену, после чего бесшумно прикрыл за собой дверь. Встав и обойдя стол, Сварог остановился перед ней, и она низко присела в церемонном поклоне, ничуть не изменившаяся за последние годы, что они не виделись, светловолосая и сероглазая, очаровательная, и все такая же легкомысленная и ветреная на вид, и ее глаза пуританин по-прежнему назвал бы бесстыжими, а поэт — игривыми. Сварог прислушался к себе, но не испытал и тени умиленной ностальгии по прежним временам и прежним приключениям. Как-то это у него не работало совершенно. Во всяком случае, крайне редко срабатывало, но, безусловно, не сейчас. «Прошу вас, графиня», — сказал он, — придвигая Маргелене кресло высшего разряда, вновь занял свое место. Маргелена села, как школьница в классе, даже не сделав попытки положить ногу на ногу. Ее очаровательное личико было серьезным, а взгляд пытливым. Ну, конечно, она просто-напросто гадала, как теперь следует с ним держаться. За все эти годы Сварог видел ее раза три во дворце на торжественных приемах издали. Но о том, что образ жизни она ведет прежний, знал прекрасно, трудами незаменимого Интагара. «Черт знает, чем приходится заниматься», — подумал он сердито, — «но никуда не денешься». «Маргелена», — сказал он. «Да, Ваше Величество», — произнесла она, глядя так же серьезно и настороженно. Сварог усмехнулся. «В кабинете прямо-таки чувствуется тягостная неловкость, верно? По-моему, мы когда-то были на «ты». Почему бы не держаться, как прежде, с той же непринужденностью?» Она впервые улыбнулась прежней улыбкой, лукавой и неглупой. «Всякое бывает. Иногда люди очень меняются, достигнув высот. Я, правда, могу держаться, как прежде?» «Конечно», — сказал Сварог. «Мне бы того очень хотелось. Ты велишь подать кофе или вина, и мы будем вспоминать старые добрые времена?» «Вот уж на что у меня нет никакой охоты», — признался Сварог. Она вздохнула с несомненным облегчением, вот и славно. «У меня тоже нет привычки смотреть назад. Что-то было красиво, что-то просто прелестно, но оно ушло». «Значит, ты не изменился, правда?» «Для старых знакомых, думаю, нисколечко». «И с тобой можно говорить так же непринужденно, как в прежние времена?» «Ну да». «Просто прекрасно», — сказала прежняя Маргелена. «Знаешь, чего я все это время боялась?» «Ну откуда?» «Что ты захочешь возобновить прежние отношения», — сказала она, потупясь с наигранным лукавством. «Я бы тогда оказалась в чертовски сложном положении. Ты как-никак король, а королям отказывать просто не принято. Но я никогда не смотрю назад. Ни разу не возвращалась ни к одному из прежних любовников. Вот не могу и все, натура такая». Она глянула чуть настороженно. «Ты случаем не собираешься предложить?» «Не беспокойся», — сказал Сварог. — Что было, то прошло. — Ох! — вздохнула она облегченно. — Я тебя обожаю. Вернее, подданной у тебя нет. — Ловлю на слове. — Ты о чем? — Чуть погодя, — сказал Сварог. Я слышал, у тебя все по-прежнему. — Я о тебе слышал и более интересные вещи, — сказала Маргелена с очаровательной улыбкой. — Иные сплетни императорского двора и до нас долетают. — Ну, как-то так получилось, — сказал он, и глазом не моргнув. — Амара? — Самое смешное, что они отлично уживаются, — сказал Сварог. — Ну, тебе всегда везло на женщин, на меня в том числе. Она мечтательно улыбнулась. — Знаешь, я не люблю вспоминать прошлое, но иногда что-то вроде гордости чувствую. Я была любовницей нынешнего великого короля Сварога, когда он... Маргелена глянула настороженно. — Или тебе, как некоторым, неприятно вспоминать о таком прошлом? — Ну что ты, — усмехнулся Сварог. — Наоборот, так даже забавнее вспоминать себя бесприютным бродягой, за которым полное впечатление гонится весь белый свет. — Вот и хорошо, — вздохнула Маргелена облегченно. — Нет, правда, я иногда вспоминаю, как ты у меня прятался, гонимый и бесприютный. Я никому никогда не рассказывала, ты не думай, и уставилась на него не без уважения. И как это ты ухитрился столько наворотить? — Сам удивляюсь, — хмыкнул Сварог. — Как-то само собой подворачивается не то, так это. Он никак не мог перейти к серьезному разговору, для которого ее и вызвал, и немного злился на себя. Очень уж тема щекотливая. — Значит, живется тебе по-прежнему весело? — спросил он. — Ну, конечно, — безмятежно ответила Маргелена. — Правда, с некоторых пор стало самую чуточку скучнее. Мне почему-то больше ничего не поручает восьмой департамент. Не хватает приключений и интриг. — Постараюсь что-нибудь придумать, — сказал Сварог. — Есть одна миссия на Сильвании, как для тебя созданная. — А пока что, Маргелена, у меня к тебе очень серьезный разговор. — Да? — Щекотливый разговор, — сказал Сварог. — В жизни бы не подумал, что придется такой вести, но нет у меня другого выхода. — Ты меня заинтриговал, — улыбнулась Маргелена. — Умираю от любопытства. Долго ты намерен меня томить? Я же, если ты помнишь, любопытно, как 10 министров тайной полиции. «Тебе все это определенно не понравится», — сказал Сварог. «Всерьез предполагаю, что не понравится, но нет у меня другого выхода». «Ну ладно», — воскликнул он, решившись. «Речь пойдет о тебе, точнее, о твоем муже. У вас ведь все по-прежнему? Две ночи любви в месяц, а иногда, если ты закапризничаешь, всего одна... — А иногда и не одной, — с лукавым блеском в глазах, — сказала Маргелена, — когда я бываю очень уж занята. — Ну да, я помню, — сказал Сварог. Теперь, когда дело сдвинулось, ему стало как-то легче. Сапоги любовников валяются в коридоре у дверей твоей спальни. Любовники с тобой непринужденно завтракают в главной столовой, вежливо раскланиваясь с вошедшим мужем и все такое прочее. — Ага, — сказала Маргелена без тени смущения. — Все как в прежние времена. Такая уж у меня живая и непосредственная натура. А он давно смирился. Думаешь, он не переживает? Маргелена на минутку призадумалась. Ну, вообще-то, протянула она без всякого раскаяния. Мне думается, иногда все же переживает чуточку. Я бы не определил это как чуточку, сказал Сварог. С тех пор, как он стал главой казначейства, и мы часто общаемся, я успел к нему присмотреться. Он переживает всерьез. И постоянно, хотя старательно это скрывает. Но у меня есть кое-какие возможности, каких нет у обычного человека, и я вижу, чувствую. Честное слово, я не понимаю, к чему весь этот разговор, — пожала она точенными обнаженными плечами. — Он мне просто необходим, как министр финансов, — сказал Сварог. — Пожалуй, он лучший финансист королевства. Один из лучших финансистов Талара. Великолепный мастер своего дела. Маргелена сделала капризную гримаску. Вот эта сторона его жизни меня не интересует совершенно. По-моему, нет ничего на свете скучнее финансов. Нет, конечно, я, как примерная жена, рада, что он сделал у тебя такую карьеру. Но слово «финансы» на меня нагоняет смертную тоску. Ну, признаюсь откровенно, на меня тоже, — сказал Сварог. Но в отличие от тебя я должен этим заниматься. Так вот, как бы охарактеризовать ситуацию поточнее... Он тебя любит по-настоящему и никого, кроме тебя, не хочет. — Ой, да я знаю, — досадливо отмахнулась Маргелена. Набила особняк смазливыми служанками. Назначила неплохое вознаграждение той, что все же сумеет затащить его в постель, Приглашаю в гости самых красивых и беспутных подруг, оставляю с ним наедине. Я же не чудовище, я понимаю, что мужчине необходима женщина. Ну зачем же форменным образом подвигаться умом на мне? Это даже как-то противоестественно, мне кажется. И ничего не могу с ним поделать, подавай ему меня. Человек тебя любит. Откровенно говоря, мне от этой любви никакой радости, одни неудобства и тоска. Эти две ночи в месяц, такая беспросветность. Ты хоть знаешь, что он признает только две позиции, а все остальное считает извращением? Ты хоть знаешь, что он вбил себе в голову, будто игра на флейте любви унижает женщину? Она яростно фыркнула. Да нисколечко это меня не унижает. Наоборот, мне нравится. Она бросила на Сварога лукавый взгляд. Сам должен помнить. И еще он мне спину царапает. И всегда выключает лампу, потому что заниматься любовью при свете — это опять-таки разврат. Знал бы ты, каково мне с ним приходится. Каждый раз в спальню идешь как на пытку. Она посмотрела вопросительно. А почему вдруг ты завел разговор именно об этом? Потому что я король, — со вздохом сказал Сварог. А он лучший финансист страны, и мне просто необходимо, чтобы он работал идеально, в полную силу. Но он не может, именно потому что всерьез и постоянно угнетен вашими отношениями. А это, рассуждая с позиции не чувств, а голого практицизма, наносит нешуточный вред государственным делам, королевству, мне, и я твердо намерен исправить положение. Интересно, каким образом, — прищурилась Маргелена. Давай-ка забудем на минутку обо всем прошлом, — сказал Сварог должным голосом. Сейчас перед тобой сидит король... И только король, который в любую минуту может сказать любому из своих подданных: «Такова моя королевская воля», а добрый подданный королевской воле не смеет противиться. «Чего ты от меня хочешь?» — спросила она, насупившись. «Вот это уже насквозь деловой разговор», — сказал Сварог. «Я хочу, чтобы ты перестала приводить любовников домой, чтобы твой муж никогда с ними не пересекался». Подыщи себе уютный домик для подобных встреч, если хочешь целый особняк, если хочешь, это сделают мои люди, и платить за все будет казна, у тайной полиции богатые фонды. Далее. Я хочу, чтобы ты с ним проводила 4 ночи в месяц и никогда не отлынивала, не пропускала этих дней, чтобы ты... Ну, мы люди взрослые и опытные, так что будем называть вещи своими именами. Я хочу, чтобы ты старалась изо всех сил... И он каждую ночь чувствовал бы себя на 7-м небе. Такова моя королевская воля. Я хочу, чтобы твой муж был весел, доволен и радовался жизни. Понятно? Маргелена уставилась на него ошеломленно. Но ты же не всерьез. Я совершенно серьезен, — сказал Сварог с королевским металлом в голосе. Положение нужно исправить, и я его исправлю. Повторяю, такова моя королевская воля. Все, о чем я говорил... Ты будешь выполнять самым скрупулезным образом, иначе... Уж извини, я сейчас не человек, я король, иначе... Нет, я не собираюсь тебя пугать ни опалой, ни отлучением от дворца, — он натянуто улыбнулся, — в первую очередь от того, что это опять-таки не лучшим образом скажется на твоем муже, я сделаю изящнее. Для обычного человека это, может, и подлость, а для короля — рабочие будни. Так вот, тайная полиция в 2 счета и мастерски распустит слух... что ты моя любовница, и я чертовски ревнив. Для полного правдоподобия с парочкой твоих последних любовников и в самом деле приключится что-нибудь крайне нехорошее. Но тут уж ты будешь виновата, а не я, коли уж не желаешь выполнять мою волю. Чем все это кончится? Все потенциальные кандидаты в любовники будут от тебя шарахаться, словно от адского пламени. И очень быстро у тебя останется один единственный мужчина в жизни, законный муж. А теперь подумай, ты ведь умница, уж я-то тебя знаю. По-моему, гораздо выгоднее принять мое предложение, чем отказать. Как, Маргелена? Ты скотина, — выпалила Маргелена. Делай со мной что хочешь, но ты скотина. Я король, — сказал Сварог не без грусти, и поэтому любые ругательства в мой адрес бесполезны и бессмысленны. Маргелена, я не могу быть ни скотиной, ни мерзавцем. Когда занимаюсь государственными делами и думаю о благе королевства. Маргелена смотрела на него, словно обиженный ребенок, а она не плакала, но на ресницах поблескивали слезинки. Сварогу было ее по-настоящему жаль, но он старательно гнал это чувство, он был король. «Ты не представляешь, каково мне будет!» Она не всхлипывала, просто пару раз хлюпнула носом. Сварог встал, подошел к ней, погладил по щеке и сказал, насколько мог убедительнее: «Маргелена, милая, это не моя прихоть, а государственная необходимость. Ну, постарайся уж как-нибудь потерпеть. 4 ночи в месяц. Сними ожерелье. Ну?» Она, насупясь, расстегнула застежку, осведомившись вяло: «А тут какие государственные интересы?» «Да просто хочу сделать тебе подарок», — сказал Сварог и положил ей в руку ожерелье из винтердернского сундука с рубинами, каких, пожалуй, не имелось ни у одной придворной дамы. «Ага, природа взяла свое». Маргелена, как бы ни была обижена и расстроена, завороженно уставилась на изящнейший образчик искусства давным-давно ушедших из этого мира ювелиров. Медленно застегнула на шее, встала, подошла к зеркалу и стала себя разглядывать с таким выражением, что Сварог понял — поединок выигран. «Нравится?» — спросил он, подойдя сзади. «Покажи мне женщину, которой это не понравится». «В подобных безделушках недостатка у тебя не будет», — сказал Сварог. «Нужно же как-то компенсировать тебе все неудобства. Мало того, я тебя сделаю фрейлиной хельстатской королевы очень скоро. Все твои недоброжелательницы и соперницы при дворе умрут от зависти». «Но в Хельстаде нет никакой королевы», — сказала она отрешенно. «Скоро будет», — сказал Сварог, с радостью убедившись, что слезинки с ресниц она сморгнула, а новых так и не появилось. «И первый же знак фрейлины твой. Хочешь, я приглашу тебя на свадьбу? Там великолепный замок и компания избранная. Точно все умрут от зависти». «Мара?» «Там увидишь», — сказал Сварог, почувствовав легкую неловкость. «Ну как, мы договорились? Маргелена, у тебя будет все, что захочешь, а от тебя требуются сущие пустяки, чтобы он 4 раза в месяц был на 7-м небе. Ну, и все остальное, о чем я говорил». «Это черт знает что», — сказала Маргелена сварливо, с бледной, но улыбкой. «Из меня делают проститутку, которой платят за то, что она спит с собственным мужем. Ситуация. Даже название не подберешь». «Не надо такого трагизма», — сказал Сварог. «Всего лишь уговорили почаще выполнять супружеские обязанности. Мы договорились? Можешь дать слово?» «Даю», — пробурчала она, поправляя ожерелье. Подняла лицо к Сварогу, улыбаясь чуть сердито, но уж никак не тоскливо. «И все-таки ты скотина». Сварог развел руками. «Я король, Маргелена, к великому моему сожалению. Но на свадьбу ты меня непременно пригласишь». «Непременно». Маргелена глянула лукаво, став почти совершенно прежней. «А ничего, если я попытаюсь его развратить?» «Валяй», — сказал он. «Ты, конечно, скотина, но, с другой стороны, из всего этого можно сделать очередное веселое приключение. Развратить собственного, непроходимо унылого мужа и сделать его хорошим любовником». «Вряд ли у тебя получится», — со вздохом сказал Сварог, как легко догадаться, исключительно подначки ради. И рассчитал все правильно. Маргелена, уже забыв о только что пережитых печалях, прямо-таки взвелась от возмущения. «У меня? Да я просто никогда не бралась за него всерьез. Да он у меня шмеля в бутоне розы будет делать». Глядя на ее азартное личико, Сварог облегченно вздохнул про себя. «Ну вот, кажется, получилось».